Вы можете спокойно распевать во весь голос в своей ванной, не боясь, что вас запустят кирпичом через открытое окно. Правда, у этого достоинства есть и своя обратная сторона. Если кому-нибудь придет мысль перерезать вам горло, то моих воплей по этому случаю тоже никто не услышит. Только я успел подняться на крыльцо и вставить ключ в замочную скважину, как позади меня раздались поспешные шаги. Вообще-то у меня железные нервы, но события последних дней их так расшатали, что я стремительно повернулся, автоматически приготовившись к выпаду правой рукой. И в этот момент я увидел, что передо мной стоит женщина. Я разжал кулаки и сказал как можно спокойнее: «Ну разве можно так подкрадываться и пугать человека?» «Вас зовут Вик Мэллори?» «Да-да». «А вы кто?» «Мне нужно поговорить с вами». «Где это можно сделать?» Я провел гостью в комнату, зажег свет. Передо мной стояла темноволосая девушка лет 25 с карими глазами. У нее было хорошенькое, но довольно стандартное лицо, на которое жизнь наложила свой отпечаток. Яркий рот и голубоватые тени под глазами придавали ей сексуальный вид. На ней была коричневая куртка и черные брюки. «Хеллоу», — сказал я, — «вы уверены, что именно я вам нужен?» «Уверена, если ваша фамилия Мэллори», — ответила она. «Меня прислал к вам Ник Пирелли». «Ах, вот оно что», — сказал я. «Он что, ударил кого-то мешком с песком по голове?» «Нет, он попал в беду», — ответила девушка. Вынув из кармана смятую пачку «Лаки Страйк», она закурила. «Его арестовали по подозрению в похищении Детрика». Наступила пауза. Было слышно, как тикают часы на камине и журчит холодильник на кухне. Девушка наблюдала за мной. «Пирелли?» — удивленно спросил я. Она кивнула. «Он сказал, что вы смышленый малый. Так вот вам случай доказать свою смышленность». «И когда же его взяли?» «Час назад». «Агенты ФБР?» «Нет, какой-то хорошо одетый толстяк, и с ним двое сыщиков». «А, наверное, это был Брэндон, коротенький, толстый и седой». «Да». «А кто он?» «Капитан полиции». «Что, разве капитан сам производит аресты?» «В исключительных случаях, когда на карту поставлены большие деньги». «Кроме того, Брэндону хочется утереть нос агентам ФБР». «Ну что ж, вот он и утер». Девушка села на диван. «Ник сказал, что вы вытянете его из тюрьмы. Вам действительно удастся это сделать?» «Не знаю, не знаю. Во всяком случае, постараюсь. А что он ждет от меня?» «Он не сказал». «По-моему, он был испуган. Я впервые видела Ника в таком состоянии, но когда они нашли револьвер, он велел мне ехать к вам». Я достал из шкафа бутылку виски и стаканы, поставил их на стол, потом принес из кухни графин с ледяной водой. «Так, ну что ж, давайте начнем сначала. Так будет быстрее. Вам чистого виски или с водой?» «Для смышленого парня у вас маловато воображения. Сейчас из Ника вышибают мозги, а вы спрашиваете меня, какое виски я предпочитаю». Я налил себе виски и сел. Ваше беспокойство...